Глава 10. Кому я должен, с тем прощаюсь. Кто бы мне сказал, чего вернется покупка оболочки для наших ЛТК? 26 000 рублей. Рехнуться можно. Но оно того стоило, честное слово. Правда, дядя Федор косился на меня, как на сумасшедшего, пока я выбирал подходящий довесок. Ну да, приобрести РСУ в открытую нельзя. Зато можно взять нечто, где эта самая оболочка уже установлена. Другое дело, что подобное нечто должно быть навьем абсолютным и ни разу не активированным. В противном случае РСУ достанется уже урезанное до необходимого конкретному агрегату состояния, а значит, переносить ее на ЛТК будет бессмысленно. С другой стороны, список техники, доступной для приобретения частными лицами, в номенклатуре громзаводов не так уж и велик. А дешевых платформ среди них практически нет. Но я нашел необходимые, и, честно говоря, платформа понравилась мне настолько, что я даже не стал трогать деньги, выделенные Бестужевым на покупку. Обошелся собственным худеющим кошельком. Ну да ничего. Вооружение Северной Звезды уже выставлено на аукцион в Речи Посполитой, так что скоро моя калита должна пополниться некоторой суммой. Может быть, даже отобью стоимость купленной платформы. Надеюсь. Кирилл, и все-таки объясни, зачем тебе понадобился эта спас-платформа? Недоуменно проговорил Федор Георгиевич, едва получив подтверждение из банка о поступлении оплаты. Я летом собираюсь отправиться путешествовать по стране, пожал я плечами, с удовольствием разглядывая изображение только что приобретенного агрегата. ПСУ – 9-метровый монстр на 6 колесах, почти 1,5-метрового диаметра, выкрашенный в ярко-оранжевый цвет. Настоящий вырви глаз. Ничего, перекрашу. «Без прав?» – приподнял бровь боярин. «На платформе спасателей?» «Оригинально. А я с Ольгой поеду, у нее права есть. И да, именно на платформе. А что?» «Медицинский блок переделаю в жилой, санузел имеется». А маленький, правда, но я его расширю за счет бака для огнетушительной смеси. Водорегенерационный комплекс есть, так что проблем с водой точно не будет. Я уж молчу про эфирную установку. Никаких расходов на заправку, знай себе накопители, подзаряжай вовремя. Представляете, какая экономия на отелях получится? Ухмыльнулся я и демонстративно почесал затылок. Вот только не знаю, во что переделать отсеки для пожарных скафандров. Нет, они без надобности. Ну, ничего, что-нибудь придумаю. Тут я слукавил, конечно. Думаю, если напрячь Рогова, то в нишах, предназначенных для пожарных скафандров, можно будет упихать стенды для наших ЛТК вместе с самими визелями. Хотя, конечно, голову Жорику придется посушить изрядно. «Кирилл, ты сумасшедший!» – заключил Федор Георгиевич и нахмурился. «Подожди, а учеба как же? В смысле, ты же не собираешься Милу с Линой с собой брать?» «Нет, конечно. Места в платформе не так много, чтобы вчетвером можно было с комфортом разместиться. Про охрану, которую вы им обязательно всучите, и вовсе промолчу. А рассекать по стране кортежем? Ну, это уж точно глупость. Да и вообще, пусть отдохнут от меня месяц-другой. Заодно по возвращении смогу оценить, насколько усердно они способны заниматься самостоятельно», — заключил я. «Да, удивил ты меня, Кирилл», — покачал головой боярин Громов и, побарабанив по столу, пальцами вздохнул. «Ладно, завтра к вечеру тебе доставят обновку домой. Жди. Потом как-нибудь покажешь, во что превратил несчастную платформу. Мне интересно». «Не вопрос», — кивнул я. «Спасибо за помощь». «Да не за что, деньги-то твои!» — отмахнулся дядя Федор и нахмурился. «Ладно, а теперь с твоим делом мы закончили, я так понимаю?» «Вроде бы». Я пожал плечами, помедлив поинтересовался. «У вас ко мне тоже имеется какое-то дело, да?» «У нас, да», — задумчиво протянул боярин и, откинувшись на спинку кресла, замолчал. «Ха! А вот отцов трон в кабинете, где мы с дядькой устроились, сразу после окончания долгого домашнего обеда, Федор Георгиевич, в отличие от остальной обстановки, оказывается, не поменял». «Я вас слушаю, дядя Федор», — поторопил я собеседника, кажется, потерявшегося где-то в собственных мыслях. «А, извини, Кирилл, задумался», — очнулся он. И, бросив на меня острый оценивающий взгляд, тихо заговорил. Как ты понимаешь, приглашение на обед было только поводом для нашей встречи. Я наслышана от близняшек, что у тебя возникли определенные трудности, и хочу напомнить свои слова. Ты всегда можешь обратиться ко мне за помощью, Кирилл». «Я помню, Федор Георгиевич», — кивнул я, — «и благодарен вам за это. Но, честное слово, с происходящим со мной я должен справиться сам». «Подождите, не перебивайте. Тому есть две причины. Первая — это моя эмансипация. Штука редкая, так что сейчас на меня, как на зверька в зоопарке, направлено внимание всего московского света. Справится, не справится, выплывет или потонет. Я могу воспользоваться вашей помощью. Но где же здесь самостоятельность? И второе. Я знаю, кто меня травит. Не хочу лишних проблем для рода Громовых». «Кто?» Федор Георгиевич аж вперед подался. «Бельский. Чуют твари, что я могу лишить их половины гвардии привилегий, завив права на главенство в роду Скуратовых. Вот и устроили травлю. Убить меня. Когда я под прицелом внимания всего света, значит потерять лицо. А так, полагаю, они рассчитывали, что я сломаюсь. Или наделаю ошибок, после которых государь даже рассматривать возможности передачи мне титула Скуратовых не станет. Вот только их психологи совершили ошибку. Они рассчитывали давление на золотого мальчика, выросшего в теплице, а я... «Да, условия твоей жизни тепличными точно не назовешь», — грустно кивнул Громов. «Но как ты узнал?» «Я распотрошил вычислители наемников, что похитили Ольгу. Как я уже говорил своей нареченной, майор Северной Звезды был очень предусмотрительным человеком и хранил записи своих переговоров с нанимателями». «Ну да. Теперь понятно, что ты имел в виду под проблемами для нашего рода. Если мы вступимся за тебя, то это может оказаться началом большой войны родов, так?» «Именно. Я не хочу быть причиной такой бойни». «Вот как!» Боярин вздохнул и, прикрыв глаза, снова задумался. В кабинете воцарилась тишина. Ненадолго. Федор Георгиевич открыл глаза и вдруг усмехнулся. «Вот как, значит?» «Ладно. Думаю, здесь мы можем сделать, как ты выражаешься, финт ушами. Кирилл, выслушай меня, пожалуйста, и не перебивай, пока я не закончу. Хорошо?» «Конечно», — кивнул я. «Интересно, что задумал мой драгоценный дядюшка?» «Ты правильно сказал насчет внимания к эмансипированному. Действительно, таковы редкие птицы в наших краях. И мы тоже внимательно следили за творящимися вокруг тебя событиями, не нарушая, естественно, наших договоренностей. Да и кое-какие подозрения насчет Бельских у нас тоже имелись. Так вот, сегодняшний сбор совета рода, оценив твои действия, умения и возможности, решил дать... Ой, к черту этот велеречивый бред! Короче, Кирилл, если ты прав относительно авторов травли, то оставить тебя без поддержки я не могу. Это было бы предательством памяти моего брата и его жены, твоей матери. Но у нас имеется возможность избежать войны с Бельскими и одновременно обезопасить тебя от их нападок. Наше старичо, наконец, прекратило переливать из пустого в порожнее, за что надо сказать спасибо недавнему шоу, что ты устроил с близняшками для Пантелея. В общем, род Громовых предлагает тебе стать главой младшей ветви. Условия, естественно, обсуждаемыми. Никакого давления в стиле моего батюшки. Все на паритетных началах. Что скажешь, Кирилл Николаевич?» «О, вот это заявление! А оно мне надо, такое-то счастье!» «Я должен все хорошенько обдумать, Федор Георгиевич!» Немного оправившись, выдавил я из себя. «Разумеется, я тебя не тороплю. И учти, каким бы ни было твое решение, я его поддержу». В эфире словно волна прошла. Усталость, грусть, а еще уверенность в собственном решении и смирении. Однако... Я проследил за взглядом Федора Георгиевича и наткнулся на фотографию его отца, стоящую на книжной полке. На. Холодный зимний вечер взметнул штору открытого окна в темной спальне, но, пробравшись в комнату, моментально присмирел. Коснуться стужи спящего на огромной кровати старика ему не удалось, помешал исходящий от него жар. А вот появившаяся в спальне невидимая в ночи темная фигура совершенно спокойно преодолела огненную защиту спящего и мягко коснулась ладони его шеи. А в следующую секунду запястья старика украсили два широких кожаных браслета. Кокон тепла, окружавший старое тело, рассеялся, и холодный ветер тут же вцепился морозом в щеки и нос спящего. Старик дернул головой, распахнув глаза, но даже закричать не смог. Парализованное прикосновением тела, вера и правда прослужившая ему добрую сотню лет, вдруг отказалась подчиняться хозяину. Он попытался призвать свой огонь, но тот, плеснув, бессильно разбился об оковы подавителя. «Ну-ну, не надо так сердиться, Георгий Дмитриевич», — прошептал незваный гость. Бешено сверкающие глаза старика нашарили в темноте фигуры визитера, и ярость в них сменилась ужасом. «Угадал, это я. Пришел попрощаться». «Да, ты все правильно понял. Я, видишь ли, больше доверяю личному допросу, а не чьим-то записям. А со мной наемник был откровенен. Уж можешь поверить». «Ладно, время вышло. Спокойной ночи. И пусть земля тебе будет пухом». Кирилл ощерился, глядя в сереющее лицо Громова. И в следующий миг сердце боярина сбилось с ритма и замерло. Эпилог. От необходимости дать ответ на предложение дяди Федора меня избавила поднявшаяся шумиха и суета вокруг смерти его отца. И это было неплохо. У меня нет совершенно никакого желания вливаться в дружную семью Громовых. Вообще. Но вот рубить правду матку сходу и посылать их подальше... Аккуратнее надо, аккуратнее. Известие о смерти патриарха облетело столицу в считанные часы. Собственно, даже я узнал эту новость сначала от Ольги, а потом уже от Федора Георгиевича, нашедшего время позвонить мне, несмотря на весь царящий в его доме переполох. Тон боярина был сухо ровен, но в глазах отчетливо было видно облегчение. Да, дела. Дождавшись окончания моего разговора с Федором Георгиевичем, необычно задумчивая и чем-то, нет, далеко не довольная, но явно встревоженная, Ольга позвала меня обедать. Сегодня для разнообразия она сама встала у плиты. «И что случилось?» — поинтересовался я, когда мне надоели ее попытки закрыться. «Кирилл, скажи». Оля прикусила губу, на миг замолчав, и, набрав полную грудь воздуха, в рук выпалила. «Судя по твоему спокойствию, эта травля закончилась, да?» Я моргнул. «Да уж, кто бы сомневался, что моей нареченной хватит ума сопоставить факты». «Да», — кивнул я, — «закончилось». «Значит, это был Громов-старший?» — тихо спросила она. «Ну, точно». Я поднялся из-за стола и, усевшись на привычное место под форточкой, задымил сигаретой. Тихий треск одним ударом выведенных из строя фиксаторов показался оглушительным. «Да». «Ты знал?» — уже не спрашивая, утверждая, проговорила Оля. «И?» «Нет». Он умер от сердечного приступа. Думаю, старик до конца не верил, что родня безоговорочно примет сторону Федора. Это его и подкосило, но если бы не приступ, ты убил бы его, — закончила за меня невеста. Из мести? Вот еще, — фыркнул я, — из соображений безопасности. Мне с головой хватило твоего похищения. Я не мог бы позволить себе риск оставить его в живых. Кто знает, что пришло бы ему в голову в следующий раз». Глаза Оли сверкнула. Она шумно втянула носом воздух и разрыдалась. «Твою ж дивизию. И что мне теперь делать?» Поднявшись, я скользнул к невесте и осторожно положил руки ей на плечо. А в следующую секунду она вцепилась в меня так, что только ребра затрещали. А вот в эмоциях у нее такое облегчение. Выходит, не меня одного давило происходящее, а я, дурак, не замечал. Впрочем, может, помимо там у меня так и трясло, что на мой собственный раздрай накладывались чувства Ольги. Да черт с ним совсем. Самое главное, что теперь все в порядке. Вот только бы еще узнать, на кое это все нужно было старому уроду. Отвертеться от присутствия на погребении Георгия Дмитриевича я не смог. Да не очень-то пытался, честно говоря. Мы же не враги теперь. Именно поэтому заказанную платформу привезли лишь через неделю, по моей просьбе сдвинув строк поставки. Надо было видеть лицо посвежевшей, довольно Ольги и, наконец, окончательно отпустившей недавние события с похищением. И физиономию Рогова, когда они узрели этого вырвиглазного монстрика. Нареченная вместе с моим штатным техником уже готова была бросить все и заняться обновкой, но я их притормозил. Слона надо кушать по кусочку, а то подавимся. Так и пошло. Рогов свободно от учебы время адаптировал РСУ и ЛТК. Ольга разрывалась между университетом, гаражом и тренировками. А я в срочном порядке догрызал программу своего класса и рассчитывал вскоре перейти к темам среднего, перемежая учебу все с теми же тренировками. Понимание, что с надеждой сдать экзамены на сертификат сразу после новогодних празднеств я ухватил кусок не по зубам, пришло за пару дней до наступления рождественских каникул вместе с приглашением хозяина стрелкового клуба «Девяточка». За время моего отсутствия клуб ничуть не изменился. Все те же запахи оружейной смазки и глухое стаккато выстрелов на дорожках. А вот состав встречающих удивил. Хотя, наверное, чего-то в этом роде следовало ожидать. Да. Поднявшись в приемную, не обнаружив там ни единой живой души, я прислушался и, учуяв в кабинете Брюхова чье-то присутствие, осторожно шагнул к двери. «Кирилл, проходи, не мнись на пороге!» Раздавшись из приоткрытой створки голос заставил меня удивленно хмыкнуть. «Михаил? Отец Ларион, вы ли это?» «Вот кого не думал здесь встретить», — покачал я головой, одновременно пожимая руку Прутнева. Священник же в ответ устало улыбнулся. «Я и правда его еле-еле узнал. Без формы это совершенно другой человек, и в этом оружейном раю он смотрится куда уместнее, чем у Аналуя, честно говоря». «Добрый день, Кирилл!» Знакомый мне тихим, но сильным голосом пророкотал священник. «Я, как видишь, не при исполнении, так сказать, так что обращайся ко мне мирским именем Севастьян». «Илларион, Севастьян, ладно», — пробормотал я и утвердительно кивнул, подтверждая, что исполню просьбу. Михаил тем временем устроился за большим круглым столом и демонстративно отодвинул соседнее со своим кресло. «Присаживайся, Кирилл, подождем остальных». «Они обещали быть с минуты на минуту», — проговорил Прутнев. Брюхов, Прутнев, Гдовицкой, Севастьян. Это был форменный вынос мозга. Сначала вся эта компания дружно каялась, что, дескать, не уследили, виноваты и никогда впредь. А потом, когда же я устал от этого словоизлияния, принялись обхаживать меня, словно гусара-институтку. «Сейчас взорвусь», — честно предупредил я, когда Прутнев пошел на третий круг в своих обещаниях поддержки и помощи от клуба эфирников. Михаил тут же заткнулся и, переглянувшись с Севастьяном и Ларионом, развел руками. «Вот объясните мне только честно, какого вы в меня вцепились?» — вздохнул я. «Михаил, у вас полное училище эфирников. Вам мало?» «Владимир Александрович, вам какое дело до моих отношений с клубом? Про господина полковника я уж не говорю. Но Севастьян! Вам-то я на кой сдался?» Все четверо замолчали и начали переглядываться. Первым не выдержал Брюхов. «А я предупреждал, что надо прямо сказать. Мои дочки знают, что советовать», — буркнул он. Гдовицкой согласно хмыкнул. Севастьян же только руками развел, глядя на Прутнева. «Ладно, согласен», — вздохнул Михаил, откидываясь на спинку кресла. «Отец, Севастьян, расскажешь?» «А почему бы и нет», — пожал плечами тот. Повернулся ко мне. «Кирилл, ты помнишь, во время нашей предыдущей встречи я просил тебя съездить на рождественских каникулах в Аркашский монастырь?» «Помню, разумеется», — кивнул я. «Собственно, я так и намеревался поступить, несмотря на определенные разногласия, возникшие между мной и вашим клубом». «Я ж говорил», — прогудел Брюхов. «Тьфу на вас, интриганы доморощенные! Трудно было в лоб спросить». На этот раз в взглядах Прутнева и отца Илариона явно промелькнуло смущение. «Нет, но это надо же потратить столько времени ради такой ерунды, а?» «Спасибо, Кирилл. Извини за этот балаган», — справившись с собой, проговорил Севастьян Иларион. «Да ладно, чего ж там. Но если это единственная причина, по которой вы меня пригласили, то...» «Как это единственное? А, абонемент? Я, знаешь ли, не привык получать деньги ни за что», — фыркнул полковник. «Оплатил, будь добр, пользуйся. Кстати, господа, не пойти ли нам пострелять?» Присутствующие переглянулись и, дружно кивнув, стали выбираться из-за стола. Отказываться от предложения Брюхова никто не подумал. Дурдом. а внизу нас ждал Сергей, инструктор, с дочерьми Брюхова. Вот только когда вся эта коп-компания направилась в оружейку, именно он и преградил мне дорогу. Подожди, Кирилл, тут кое-кто тебе подарочек передал. Точнее, не подарок, а... Тут Адоев понял, что запутался, и махнул рукой. Ладно, в общем, держи, сам поймешь. Рядом тут же нарисовалась Татьяна и с улыбкой протянула мне небольшой, но увесистый чемоданчик. Поблагодарив девушку, я принял подарок и заинтригованный тут же его открыл. На пористой формованной подложке красовались два знакомых вороненых ствола с парой сменных, явно набитых под завязку трубчатых магазинов, и не менее знакомый браслет-коммуникатор. «Рюгеры! Мои рюгеры! Замечательно!» «Там еще письмо должно быть», — тихо проговорила дочка Брюхова, заглядывая в чемодан через мое плечо. «Интересно, это кто же мне пишет?» Настасья шикнула и оттащила сестру в сторону. Едва заметила, что я разворачиваю приложенное к Рюгерам послание. «О как! Владимир Демидович Пенко! Это кто ж такой-то?» Пробежав взглядом послание, я понимающе кивнул. «Вот теперь все ясно. Тот самый майор, что сначала запер меня в том чертовом кубике, а потом из него же и выпустил. Сожаление выражает, значит. Ладно, встретимся когда-нибудь потом. Поговорим о сожалениях». Я смял письмо и, сунув его в карман куртки, тряхнул головой. «Нафиг все это. Не время». Маленький двухместный экраноплан, сверкающий словно елочная игрушка, сошел с заснеженного речного русла и, скользнув по выкату, понесся прямо через поле в сторону теряющихся на фоне снежной белизны невысоких кряжестых стен древнего монастыря. В считанные минуты преодолев снежные заносы, дорогая машина замедлила ход и, мягко опустившись на снежный наст, замерла в считанных метрах от широкого зева ворот в тени древнего надвратного храма Симеона Столпника. Хлопнула пассажирская дверь, вынырнувший из затемненной кабины экраноплана человек махнул рукой, и шустрая машинка, в тот же миг взвыв двигателем, лихо развернулась на месте, обдав пассажира снежным облаком, умчалась, словно ее и не было. Молодой человек посмотрел вслед удаляющемуся сверкающему зеркальным покрытием аппарату и, покачав головой, повернулся лицом к монастырю. Он как раз шагнул под своды широкого зева ворот, когда над землей пронесся глубокий и сильный колокольный звон. «Ну надо же! Словно самого государя встречают. Только процессии святых отцов не видно. Замешкались, очевидно!» Фыркнул себе под нос молодой человек, шагая по вымощенной брусчатке чисто выметенный двор монастыря. И тут же ухмыльнулся, заслышав доносящиеся со стены шаги спешащего послушника, что ли. Вот он скатился по крутой лестнице и, выйдя во двор, тут же замедлил шаг, демонстрируя неспешность. Забыл, очевидно, как по деревянным ступеням сапогами грохотал. Послушник, оказавшийся парнем едва ли на 5-6 лет старше гостя, оказавшись рядом с ним, еле заметно откашлявшись, старательно пробасил приветствие и, выслушав ответ, поинтересовался: «Чего ищет путник в их обители в столь поздний час?» Но ответить гость не успел. Вместо него это сделал неизвестно откуда появившийся сухонький старичок в грубой рясе. «Не ко времени спрашиваешь, Илюша?» Вот и стало понятно, кого пытался изобразить покрасневший послушник. «Иди, иди, исполняй послушание. Благослови, отче». Дождавшись, пока монах отведет острый взгляд от удаляющегося послушника, проговорил гость, склонив голову. «Бог благословит!» Монах положил руку на плечо молодому человеку. «Идем! Тебя уже заждались!» «Уверена, что меня отче?» — спросил тот. «Уверен, Кирилла, уверен!» Покивал с легкой усмешкой старик и, махнув рукой в сторону появившихся из-за угла древнего храма монахов, рослых таких детинушек. «Видишь, все глаза уже приглядели, все жданки прождали. Идем!» Молодой человек, услышав последние слова монаха, напрягся, но, коснувшись эфира, тут же расслабился под понимающий хмык старика и не стал нервничать, даже когда иноки в явственно потрескивающих на их телесах рясах как-то незаметно взяли гостя, сопровождающего его старика, в коробочку и отконвоировали, иначе не скажешь, к длинному приземистому строению с узкими и маленькими, глубоко утопленными в толстую каменную кладку окнами, больше похожими на бойницы. Поднявшись на второй этаж по крутой, узкой, жутко неудобной, зажатой в каменные тиски лестнице, охранники замерли в самом начале длинного коридора, но так и остались там стоять. А старый монах, по-прежнему не снимая ладони с плеча гостя, повел его к одной из низких и массивных, обитых железом дверей. Постучал свободной рукой по железному переплету и, отпустив плечо молодого человека, вдруг улыбнулся. «Не боись, Кирилла, ничего худого тебя здесь точно не ждет. Слышишь, зовет. Иди». Из-за двери действительно послушался приглушенный голос. Гостю пришлось изрядно наклониться, чтобы не удариться о низкий дверной косяк. Оказавшись в небольшой комнате, которой больше подошло бы слово «келья», он отвел взгляд от каменных плит пола и, распрямившись, огляделся вокруг. Да, подошло бы, если бы не обстановка. Добротная дубовая мебель, простая, но не лишенная известного изящества, тяжелые дубовые же книжные шкафы, заставленные потемневшими от времени книгами, нередко с нечитаемой, облупившейся по золотой надписи, и видеопанель вычислителя, освещающая рабочий стол, затянутый зеленым сукном, за которым расположился высокий, кряжистый, как стены монастыря, мощный старик. Скинув на вошедшего темно-серый, ничуть не поблекший от старости глаза, умные цепки, хозяин кабинета, вопреки ожиданиям, наряженный не в рясу, а в обычную, хоть и чуть старомодный серый костюм-тройку, огладил короткую седую бородку и, растянув губы в радостной до боли знакомой улыбке, легко, словно молодой, поднялся навстречу гостю. «Ну, здравствуй, Кирюша!» «Вымахал-то как! Совсем здоровый стал! Отцова стать! Похоже, похоже!» «Отцова, значит?» Оправившись от удивления и вглядываясь в лицо хозяина кабинета, словно в собственное изрядно постаревшее отражение, протянул Кирилл. «Похоже, значит. Ладно, где один, там и второй». Кабинет был небольшим, так что молодому человеку хватило двух шагов, чтобы оказаться рядом с собеседником. Тот только брови удивленно вскинул, а в следующую секунду в скулу хозяина кабинета с молодецким хеканьем влепился не маленький кулак, отправившись того в короткий полет к стене. «И тебе не хворать, дедушка!» — проговорил Кирилл, с мрачным удовлетворением поглядывая на мотающего головой и безуспешно пытающегося подняться с пола хозяина кабинета. «Не, не в батьку. Точно, моя кровь!» Сфокусировав взгляд на гостя, пробормотал тот. И вдруг, хохотнув, гаркнул во всю силу легких. «Ефимий, старый клещ, тащи бочонок и чарки. Ко мне внук приехал. Знакомиться будем». «Несу, Никит Силыч, уже несу!» Протиснувшийся мимо Кирилла монах, что провожал его от ворот, грохнул на стол ведерный запыленный бочонок. Тут же брякнулись рядом три серебряных, украшенных затейливой чеканкой чарки, и старик, не обращая никакого внимания на кое-как поднимающийся на ноги начальство, принялся метать на стол из холодильного шкафа, замаскированного под тумбочку в углу, тарелки с закуской. Конец книги.